Мать волнуется напрасно. Дела фирмы братьев Третьяковых и Коншина идут хорошо. Обязанности молодых хозяев четко распределены. Владимир ведет торговлю в магазине на Ильинке, имеет дела с поставщиками, закупщиками, отдельными покупателями. Сергей занимается торговлей за границей, общается и переписывается с заграничными агентами и комиссионерами. Павел — основной пайщик и потому глава фирмы, занимается всей финансовой стороной и общим руководством. Его рабочий день уже точно расписан, с молодости на всю жизнь. Встает в 6, пьет кофе один, просматривает газеты, затем в контору, к открытию, к 9, и там до 12, не сходя со стула, занимается счетами. В 12 идет наверх завтракать с семейством. С часу до 3 снова в конторе. В 3 он садится в ожидающую его коляску и едет в купеческий банк, оттуда ненадолго в магазин, проверить, все ли в порядке, хоть особой нужды в этом и нет. Ровно в 6 Павел появляется дома к обеденному столу, и только после обеда он удаляется к себе в кабинет. Потребность побыть одному, выработанная с детства, остается на всю жизнь. Иногда и по вечерам он будет заниматься делами фирмы, но лишь когда есть что-нибудь срочное. Вечера свои он все-таки у матушки отстоит. Театры, концерты, встречи с друзьями ему необходимы. И, конечно, чтение, внимательное, углубленное, с карандашом в руках, до 12 ночи, ложится он в 1 часу. А еще ему необходима встреча с Петербургом, центром культурной жизни России, незнакомым и давно манящим. «Матушка, разрешите мне съездить в Петербург? Вот подведу итог ярмарочной торговли, и можно бы отправиться». Просьба звучит полувопросительно, но достаточно твердо. Александра Даниловна молчит. Отказать сыну неудобно, взрослый уже. А решиться сразу согласие дать не может. Проходит 1-2 минуты. Павел вжидающе стоит перед матушкой. Александра Даниловна сидит в своем любимом кресле, подтянутая, чуть холодноватая, как обычно. «Подумаем. Ты сначала итоги подведи», — отвечает осторожно. «Но обоим и без слов уже ясно, что поездка состоится». Наконец наступает октябрь 1852 года. Осенью всегда затишье в делах. Срочного ничего не предвидится, а случись, что так Сергей с Володей на месте. И Александра Даниловна дает разрешение на вояж. До этого времени никто из детей еще не уезжал из Москвы. Непривычно ей провожать. Но и то верно, пора Паше столицу посмотреть. Одного, конечно, пустить боязно. Пусть сопровождает сына их верный старый кассир Протопопов, которого все зовут не иначе, как Чёскин-Чёсочкин, за его медлительность и осмотрительность. С ним спокойнее. Наконец вещи уложены, даны последние наставления, еще раз проверены билеты и деньги. Не забыли к чего. Ну, присядем на дорожку. Они садятся на жесткие венские стулья и мгновение молчат. Павлу кажется, что в комнате слышно, как бьется нетерпением его сердце. Но вот все разом задвигались. Поцелуи, объятия. Мать перекрестила сына, подумала, перекрестила и Чёсочкина, а заодно и себя осенила знаменем. «Счастливого пути, Паша! Пиши чаще!» И начали приходить письма. Милой, дорогой, бесценной маменьке исправно посылались отчеты о том, как доехал, в какой гостинице остановился, где был, что видел. Петербург предстал перед ним через 22 часа пути. Ноги в поезде совсем заледенели, хлестал холодный ветер, небо тяжелое, хмурое опустилось, словно на самые крыши домов, а у Павла внутри все пело. Все казалось сказочным, необычным, манящим, как в детстве на картинках еще нечитанной книги. Никогда потом не испытывал он такой неизбывной радости, обретенной впервые свободы и счастья первого знакомства с подлинным искусством. куда девалась обычная сдержанность.